Глава 22. Июнь. Земля. Балканы. «Мы должны спуститься и напасть на поселок!» Требовательный и пронзительный пылающий взор молодого албанца буквально прожигает меня насквозь. «Это невозможно, Егор!» Совершенно не зная английского, прекрасно уразумел призыв Бекима Шептун. «Все там и ляжем! Фактор неожиданности утерян! С имеющимися силами нам туда не пробиться!» Лондонский адвокат, в свою очередь, тоже понимает, к чему призывает меня и остальных собравшихся здесь людей-художник. «Мы можем ввести резерв из того мира, Горан. У ваших пришельцев есть прекрасные арбалеты. Лучники-виртуозы. Бойцы сильны и экипированы в несколько раз лучше того сброда, который может противостоять нам внизу. У тебя имеется два менталиста. С такими силами мы легко преодолеем сопротивление крестьян. Все хорошие бойцы диаспоры сейчас остались в том мире. Посмотри, как легко мы захватили гору. Без потери даже серьезных ранений. В конце концов, между нами заключен договор», — выкладывает свой последний козырь адвокат. «Только сделать это надо прямо сейчас, иначе моя семья умрет. Они уже угрожают мне, требуют, чтобы я вышел к ним». Он замолкает, но не перестает все так же яростно сверкать глазищами. «Мне неуютно, словно под прицелом. Стараюсь не скрещивать с ним свой взгляд. Сейчас явно не самый уверенный. Что делать будем, мужчины?» Обращаюсь к остальным участникам совета. Естественно, я и сам прекрасно понимаю, что делать. И заранее уверен в ответе соратников. А также прекрасно знаю, что мы сделаем. Обращаюсь к ним чисто риторическим вопросом. Сугубо за поддержкой и пониманием. Ибо тяжело принимать настолько непростые решения в одиночку. Потому что в результате пусть и незнакомые люди, тем более женщины и дети, заведомо обрекаются на смерть. И учитывая ментальность бородатых, весьма и весьма непростую. Молчание. Никому не хочется выносить приговор самым первым. Правда, долго оно не продлилось. Не те люди в стаю собрались, чтобы мямлить и на вожака все время кивать. «Надо уходить!» — категорично выпячивает нижнюю челюсть Валентин. «Согласен. Или вставать в глухую оборону и копить силы. Впрочем, второе малореально», — поддерживает его мастиф. Чера и Рул молча кивают. Чуть помедлив, к ним присоединяется Арвинд. «Что говорят твои люди?» — напряженно спрашивает албанец. «Они считают, что мы не можем атаковать поселок», — поднимаю глаза на Бекима. «Я согласен с ними. Это бессмысленно. Нам не пробиться к твоей семье. К тому же вряд ли они останутся живы, пока мы будем драться с вашими бойцами. Твоих соотечественников внизу слишком много для того, чтобы попытаться на них напасть. Даже если мы перекинем сюда резервы по максимуму. Если же копить силы, то...» «Пока вы будете копить силы, моя семья умрет тяжелой смертью». Беким мрачнеет. На лице порталиста непередаваемый спектр эмоций, но голос удивительно ровный и спокойный. То, что он уже все понял сам, мне ясно. Удивляет, что парень ведет себя так, как будто еще и достаточно легко и безропотно принял наше решение. «Прости, Беким, но мы уходим. Ты сам все понимаешь». Он не реагирует. Шумно и тяжело дыша, стоит, привалившись спиной к портальной арке. Глаза полуприкрыты. Обычное смуглое лицо сейчас почти такое же белое, как у атрейцев. Мне больше нечего сказать этому человеку. В конце концов, это не я пришел к нему и предложил рискнуть, поставив на кон жизни близких. В сложившихся обстоятельствах мы ничего не можем сделать. Только умереть в бесполезной попытке прорыва. Но на верную смерть я своих не поведу. Тем более, что его родным это уже никак не поможет. Албанец глубоко вздыхает и неожиданно срывается с места. В изумлении слежу за его стремительным броском. Быстро разгоняясь, порталист несется по склону вниз. «Сообщение для дублера данного портала. Основным владельцем портала запущена программа его переноса в указанные координаты. Ознакомиться с будущим новым местоположением портала после окончания начатого процесса переноса вы можете прямо сейчас при помощи своей внутренней карты. До момента существования переноса данный портал временно прекращает свою функциональную деятельность». «Да бля! Я и так знаю, куда должен перенестись портал и куда помчался Беким. В поселок, конечно. Возьмите его!» — кидаю в чате сербу. «Он не должен уйти дальше забора». Еще не хватало, чтобы албанец, сдавшийся на милость соотечественников, Неожиданно для моих, ничего не подозревающих товарищей, вывалился из портала с отрядом башибузуков у них в тылу, в самом сердце нашей новой базы в мире Нугари. Не подвела чуечка. Не зря приказал Вуку с пятеркой молодых атрейцев и стрелков Нугари держаться чуть в стороне, наблюдать и быть готовыми ко всему. Впиваюсь глазами в карту, максимально приближаю. Маркер индивида 7-го уровня с репутацией в 1500 пунктов быстро движется к частоколу. Почти достиг его. За ним перемещаются другие, но могут и не успеть. «Уйдет!» Как будто прямо мне в мозг через вскрытую и открытую всем ветрам черепную коробку с жаром выдыхает серп. «Торможу насовсем!» «Давай!» Не колеблюсь ни мгновения. Не вижу, но знаю, что через секунду-другую в воздух взмоют стрелы эльфийских снайперов. И через пару тактов сердца для Бекима все закончится. «Прости» в приватном чате. Надеюсь, что я успел, и он все-таки это услышал. Буквально прилипаю к арке руками. Пытаюсь отменить перенос. Приоритетными для исполнения являются команды основного владельца. «Есть! Прямо на стене достали! Сейчас гляну!» — довольно сообщает серп. «Не спеши. Маркер погас. С ним все». «Ну я все же гляну на всякий случай!» «Да бог тебе в помощь! Делай, что хочешь!» А ведь парень пришел к нам с добром и в ответ хотел получить его же. Сука! «Ну вот и все!» Вслух выдыхаю и опускаю задницу на холодный постамент портала. Хрен бы с ним, с простатитом. Не от того помрем. Приехали. Почуявшие, что не стоит мешать и путаться под ногами, застывшие манекенами соратники отмирают. «Что это было?» — кашляет Шептун, доставая сигареты. «Вы за что его завалили-то?» Парень решил повиноваться и сдаться своим. Экс-психиатриня почти как всегда на высоте. Быстро во все въезжает. «Угу». «Его можно понять». Проявляя человечность, констатирует Кобра. «А портал?» «Считаю, что для нас его больше нет». Трясу гривой я без выражения эмоций, тупо глядя на наступающий в небесах рассвет. «Либо нам с вами все-таки придется в 70 касок идти на штурм этой гребаной деревни». Так и думала. Тоже бесстрастно подводит итог она. «Значит, придется как-то договариваться с бабаями». Сигнал системного сообщения. «И чем ты меня еще обрадуешь?» «Ну давай, добивай!» «Поскольку смерть основного владельца портала произошла при вашем непосредственном участии и вследствие отданного вами приказа, преследующие личные, выгодные вам и вашему сообществу цели, вы утрачиваете статус дублера владельца данного портала. В связи с одновременной утратой обоих владельцев, функционирование данного портала полностью прекращается». Па-бам! Эпический пи***ц! Доигрался хрен на скрипке. Притащил таки всех, кого мог за собой, на верную гибель. 71 душа на кону. 27 атрейцев, 21 соплеменник, 22 стрелка Нугари. Ну и я к ним прилагаюсь. Бездарный лидер, возомнивший себя фартовым и неглупым атаманом. Вернее, сейчас уже бывший лидер. Как после случившегося я могу командовать и принимать решения, влияющие на жизни людей? Теперь даже путем самых фантастических уступок договориться с бармалеями не выйдет. Не о чем просто. Одна маленькая отдушина, хоть американцев не успел втянуть в это дерьмо. «Что там?» Голос черной пантеры хрипловат заметно сильнее, чем обычно. «У этой дамочки тоже интуиция развита. Ого-го!» «Все, Светлана. Торга не будет. Ничего не будет. Портала больше не существует ни для кого. Нахожу в себе мужество не опускать глаза.